Глава 19. Разговор с Гохэми оставался в моей голове до самого приезда домой. Понимая, что я ввязался в проблему не с обычным вором, какой была Хансэгэ, например, а с правой рукой директора корпорации, я старался предугадать последствия. Если окажется, что господин Ву действительно причастен к этому воровству, то он попытается повлиять на меня. А что даст его влияние? Я откажусь от своего отчета, который я задокументировал, и он уже внесен в систему? Или я возьму весь удар на себя? Точнее, он заставит меня это сделать. Нет, увы, для Вуджихо, если он действительно попытается меня достать, то у него ничего не получится. Да и тем более, разве человек, который добился таких высот, может быть причастен к подобному? Вопросов было больше, чем ответов на них. Я зашел в свою квартиру и первым делом, как всегда, переключил кондиционер на более высокую температуру. Поежился, раздеваясь, и первым делом понял одну очевидную вещь. А давно ли я убирался? Полы были все в пыли и мелком мусоре, пятна, которые шли от входной двери до кухни, сильно бросались в глаза. «М-да...» – протянул я, понимая, насколько сильно запустил квартиру. «Может, стоит уборщицу нанимать, чтобы такого ужаса не было? Заодно будет прибирать, пока меня нет дома». Не успел я сосредоточиться на поставленной задаче, как в дверь постучали. Отгадывать, кто же пришел поздним вечером, не имело смысла, я и так знал. Вернулся к двери и, не глядя в глазок, провернул ключ. Улыбнулся Чиа, которая даже не ждала приглашения и просто зашла, а затем встал в виноватую позу, почесывая затылок. «Слушай, Чиа», – заговорил я, – «у меня тут уборки скопилось, может...» Она не дала мне договорить. Подошла вплотную, коснулась губ и запустила свои ловкие пальчики в мою рубашку. Я не мог не ответить ей взаимностью, но вот только ситуация от этого не менялась. Мы простояли больше 10 минут, не отходя друг от друга, и когда девушка вдоволь насладилась нежностью, она позволила мне договорить. «Я бы хотел убраться сегодня». «Оставь до завтра», – прошептала она. «У меня есть хорошая уборщица. Я дам ей твои контакты, и она свяжется с тобой». Я задумался на миг и принял ее предложение. Тем более, все равно дома я ничего такого не храню, чего нельзя видеть посторонним людям. После мы закрыли мою квартиру, перед этим взяв с собой вещи на завтра, и поднялись к ней на этаж, где меня ждал новый разговор. Точнее, не ждал, а я сам вышел на него, вспоминая документы, которые видел утром. Их я просто не мог игнорировать. Ким Духан, со слов Чун Чиа, очень долго присматривал за бизнесом ее матери. В документах, которые она дала мне, были копии и оригиналы договоров, которые Ким Духан пытался предложить ее семье. Меня смутило только одно. Почему Джандал так сильно зацепился за сеть ювелирных магазинов, если они не находились на его территории? Это, разумеется, я перепроверил почти сразу, отправляя Десону сообщение. «Посмотри для меня, находится ли здание на территории Ким Духана». Ответ пришел спустя четверть часа, и он был отрицательным. А это породило новые вопросы, но озвучивать я их не стал. Если Ким Духан просто прошел мимо ювелирного магазина, заглянул в него и понял, что он его хочет, почему не забрал силой? Что еще за попытки договоров, предложения защиты и прочего, если это не территория Джандал? Более того, сеть была по всему округу Востока Кореи, а значит, была и в других городах. Что-то тут нечисто и не похоже на обычные действия этого мужчины. Именно с этими мыслями я растворился в ласках Чиа. Новый день принес и новую работу. Собираясь в спешке на работу из-за Чиа, хоть мы и встали в 6:00 утра, но долго не могли выбраться из постели, я забыл самую важную вещь в нашей корпорации. Пропуск. И о нем я вспомнил только в тот момент, когда замер у лифта. «Черт!» – не сдержался я, хлопая себя по карманам. «Кажется, пропуск забыл». «Удивительно, аналитика Шито!» – зазвучал голос Иангли за спиной. «Как можно забыть пропуск?» Я повернулся на ее голос, виновато улыбнулся, глядя в ее бездонные глаза, и просто пожал плечами. Я сам не знал, как так вышло. Это было на меня совершенно не похоже. «Скажи честно», — и Англиза говорила еле слышно. «Ты потерял его? Настолько обрадовался премии, что забыл пропуск где-то в баре?» «Нет, госпожа И», — я нахмурился. «Неужели я создаю образ человека, который постоянно посещает бары? Я действительно его забыл дома». «Тогда...» Она сделала шаг назад и указала рукой в сторону стойки администратора. «Пойдем, сделаем тебе одноразовый на сегодня, а завтра, чтобы пришел с пропуском». «Завтра суббота», — с легкой надеждой ответил я. «Я вроде как нигде не провинился». «Да неужели?» — заулыбалась и Англи. «А мне кажется, у тебя сегодня очевидное нарушение». Спорить с ней дальше не имело никакого смысла. Глядя на улыбающуюся девушку-начальницу, я сделал виноватый вид и медленно направился в сторону стойки. Проще подыграть ей, чем потом мучиться от дополнительной работы. Временный пропуск сделали за пару минут. Администратор дала мне в руку обычную белую карточку с чипом и настоятельно посоветовала найти собственный пропуск, иначе меня мог ждать штраф. Поднявшись в свой отдел, я первым делом доложил начальнице о том, что явился на работу, и тут же получил новое задание. И это меня сильно удивило. «Прошу прощения, госпожа И», – заговорил я сразу, как и Англи заявила о том, что мне нужно ознакомиться с новыми материалами. «Я думал, что мне нужно продолжить заниматься вчерашним делом». «Нет, ты шито», – спокойно ответила она, глядя на меня из-под лобья. «Разборки с Вуджихо оставим пока что на потом. Сейчас им занимается отдел внутренней безопасности, так что мы там ничем помочь не сможем». «Но это же...» Начал было я, но мне хватило одного цока со стороны начальницы. Она явно не терпела пререканий. «Что за новая работа?» «Все в той же стихии», задумчиво ответила она, открывая крышку ноутбука. «Нам пришли накладные с небольшой компанией Эрса. Слышала такой?» Название вызвало у меня ряд воспоминаний. Давящее на мозг чувство дежавю тут же обдало мозг потоком картинок, которые я должен был пережить. Маленькое хозяйство, как бы выразилось и Англии, или даже Гохэми, принадлежало молодому Чеболю, который вовремя не смог остановиться и начал лишаться денег родителей. Он участвовал в деле Десона как свидетель, а спустя некоторое время молодой Чеболь сам попался на воровстве. Он занимался небольшими, но хорошо финансируемыми стройками. Постоянно что-то мутил с отчетами, сдавал липовые накладные и в целом активно качал с инвесторов деньги. Его махинации вскрылись очень поздно, когда его компания уже набрала обороты. Помнится мне, последствия его проделок еще долго преследовали корпорацию Элдиджи, которая в том числе связалась с ним. «Слышал», – коротко кивнул я. «Небольшая компания, которая занимается строительством. Ее владелец нам Ир, сын уважаемого нам Ко, верно?» «Верно», – удивилась и Англи. «А откуда ты знаешь их?» «Ну, эту семью». «Частые гости заведения моего отца». Соврал я, но лишь частично. Сталкивался с его отцом. Хороший человек. Тут я сказал чистую правду. Честный и ответственный. Чего нельзя сказать о его сыне? Ты его в чем-то подозреваешь? В глазах начальницы появились искорки, словно она вот-вот получит какую-то сногсшибательную информацию. Но, увы, для нее я не мог поделиться тем, что должен был пережить. Поэтому ответил простым. Нет. Все же доказательств у меня не было, пока не было. Треск, который раздался в поясной рации Китти Чата, говорил только об одном. Что-то началось. Между собой люди из компании Ишито договорились связываться только в определенное время, и, видимо, настал тот самый час. «Китти Чат!» Таец нажал на боковую кнопку. «Слушаю». «Восточная часть забора», – раздался спустя пару секунд голос Йону. «Поднимись на крышу, у меня сбои в камере, и я не могу ничего понять». «Мне проверить камеру?» – догадался Китти Чат. «Сделаю». Низкорослый мужчина тут же поднялся на полуэтаж, прошел 50 метров по мосту из нержавеющей стали и быстро поднялся по лестнице, ведущей на крышу. Шквалистый ветер чуть было не сбил его с ног, но Таец был готов к подобному. Пригнувшись почти гуськом, он медленными шагами приблизился к восточной части крыши, лег на живот и аккуратно посмотрел вниз. Его куртка тут же промокла, оставляя на теле неприятный леденящий осадок. Но разве бывшему бандиту не привыкать к подобному? Камера, к слову, была в хорошем состоянии. Никаких видимых повреждений не было. «Яну!» Киттичат включил рацию. «Все чисто, никаких повреждений нет». «Проверит ходящий от камеры провод. Куда он ведет?» «Блин!» Пробормотал себе под нос Таец, убирая рацию от лица. «Он хоть представляет, как мне добраться?» Ругаясь про себя, парень вытянулся, пересек край крыши грудной клеткой и внимательно посмотрел на торчащий из камеры провод, уходящий вниз. Если бы не порыв ветра, который в следующий миг ударил его в лицо, он бы и не увидел, как болтается оборванный кабель. Его лицо расплылось в предвкушающей улыбке. И как только он вернулся обратно, сел в метре от края крыши и коснулся рации, наверху появился еще один силуэт. Киттичат поднялся и медленно направился в сторону крыши люка, через которую он пришел, и именно туда подошел человек. «Брось рацию!» – зазвучал мужской голос, звук которого прерывался ветром. «По-хорошему прошу!» Таец мигом понял, что что-то нечисто, а затем просигнализировал ситуацию. Он успеет нажать на кнопку и сказать, что на складе чужак, или что камеры оборваны, чтобы сигнал пошел дальше. За это время человек, который стоял в 5 метрах от него, ничего толком и не успеет сделать. Закрыть его на крыше он-то сможет, но только тогда смысл было кричать про рацию. Значит, он опасается информации, а это в свою очередь ведет к тому, что противника еще нет на складе. Выхватывая рацию и делая шаг назад, Киттичат тут же проговорил в нее. «Яну, камера обесточена, на крыше враг, общая тревога». Пока он говорил это и даже дублировал, к нему бежал его противник. Мужчина в кожаной куртке с меховым воротником явно преследовал цель – убить Киттичата. По его жестам, крикам это было и так понятно. И что было самым главным, этот мужчина был из числа сотрудников Ким Духана, которых он уже видел сегодня утром. «Предатель», – еле слышно сказал Киттичат. «В собственном стане? Забавно». Поговорить толком-то и не удалось, с людьми Ким Духана было практически невозможно разговаривать. Бандитам только и нужно было, что увидеть труп своего товарища, чтобы начать кидаться на новых людей. На счастье Киттичата, один из мелких сошек додумался взять в руки телефон и доложить боссу обстановку. Это, скорее всего, спасло им жизнь. Кто знает, чем бы все это закончилось. Утренний звонок был неожиданностью для меня. Я, как обычно, встал в 6 утра и начал собираться. Встал, почистил зубы, умылся, привел волосы в порядок, а затем ушел на кухню готовить завтрак. Моей девушке, а в том, что она моя девушка Ча, заявила сама, сегодня не нужно было уходить на работу. В отделе Олоха Ге, как и в моем, был немного другой график, так что будить я ее не стал. Поставил кофеварку, включил небольшой телевизор, закрепленный на стене, и открыл холодильник, когда речь диктора заставила меня замереть. «Неконтролируемый пожар, который возник в промышленной зоне на складах под номерами...» Я медленно повернулся к телевизору с тревогой в сердце, и... напряженность тут же ушла. Это промышленные склады, а не те, на которых были мои люди, выполнявшие поручения Ким Духана. «Надо же!» Я приложил руку к колбу, стер с лица пот и улыбнулся. Совпадение и не больше. В следующий миг мой телефон, который лежал на стеклянной поверхности стола, завибрировал. Номер абонента был мне неизвестен, и догадок о том, кто звонил, если честно, и вовсе не было. Слишком много вариантов. «Слушаю». Спустя пару секунд я взял трубку и, удерживая ее плечом, начал разжигать газовую конфорку. «Алло?» «Винсент!» Приглушенный голос Джандал тут же испортил все настроение. «Видел, что творится по новостям?» «Фух, я уж думал, что-то случилось». «Вы об этом хотели со мной поговорить?» – сухо ответил я. «А господин Ким?» «Нет, если честно», – тут же сказал Духан. «Тут событие случилось пару часов назад, пока ты мирно спал». Он усмехнулся. «Твой боец убил моего, сбросив с крыши. Как думаешь, что с этим нужно делать?» «Кто?» Тут же спросил я, напрочь позабыв, что заливаю масло на сковороду. «Твою мать!» Выругался и погасил плитку. «Говорите все и сразу, господин Ким». «Сразу так сразу», сухо ответил он. «Ты не дома, я же правильно понимаю». Его вопрос прозвучал слишком неожиданно для меня. Я сразу же понял, что Джандал в данный момент стоял около двери моей квартиры, а значит знал, где я живу. Или же там стояли его люди и долбились в дверь. Правильно понимаете? «Жаль, я все же предпочитаю личные встречи». Он опять усмехнулся и зевнул. «Ладно, Винсент, нам бы встретиться с тобой на днях, пару вопросов решить, да и обсудить, как нам быть дальше с тобой. А то дело в том, что твой житель Таиланда...» «Бывший житель», — поправил его я. «И у него есть имя — Киттичат». «Да, именно он». Джандал убрал телефон от лица и кому-то что-то рявкнул. Затем я услышал порывы ветра, которые били в микрофон смартфона, и после вернулся Ким Духан. «Киттичат помог сбросить с крыши предателя из моих рядов. Но это еще нужно доказать. Твоих парней я отпустил, а акцию против себя вроде как мы сорвали. Конечно, если эта акция была. Сам понимаешь, нужно найти доказательства». Он издевается надо мной. Решил потрепать мне нервы. Если бы Джандал был уверен в том, что мой человек просто так убил его бандита, не разобравшись из-за личной неприязни, то разговор был бы совершенно другим. А раз он продолжил именно предложением встретиться на днях, значит, они прервали акцию, и он уже нашел свидетельство этому. «Хорошо, господин Ким», – спустя некоторое время ответил я. «Если получится у вас, завтра я бы хотел встретиться». «Завтра я занят», – лениво ответил Джандал. «Понедельник. Ну, может, среда в крайнем случае. Я позвоню тебе и надеюсь, ты будешь свободен». Он, не прощаясь, положил трубку, заставляя меня хаотично соображать, что же делать дальше. Но я достаточно быстро успокоил свой разум, выдохнул и привел мысли в порядок. «Все хорошо, Винсент», – сказал сам себе. «Все нормально, ничего не случилось». Затем я все же доделал завтрак, посылая Десону сообщение, и когда я получил ответ, что люди на месте, никто не пострадал и никто не спит, позвонил. Разговор вышел получасовым. Киттичат не умел коротко разговаривать и иногда тараторил, смешивая корейский и китайские языки. Общую часть происшествия я уловил почти сразу, только вот один из моих лучших бойцов описывал все слишком эмоционально. Забавным фактом было то, что сам Киттичат всячески сторонился показывать свои эмоции и переживания, а в разговорах по телефону он был совершенно другим человеком. Моих людей пытались связать. Попытка была не очень удачной для троих бандитов. Переломанные носы из-за сопротивления и пару выбитых зубов. Один из людей Ким Духана додумался позвонить своему боссу, чтобы получить наконец-то приказ не трогать никого. И, собственно говоря, умывшись своей кровью, моих людей больше никто не трогал. Сам Джандал приехал на склад буквально через час, и примерно через это время его охрана, которую он привез с собой, поймала 6 наемных человек. Они были самыми обычными поджигателями, которых наняли через анонимный мессенджер, так что мои люди наоборот сослужили хорошую службу. На этой доброй и позитивной мысли я тихо прикрыл за собой дверь, вызвал такси и уехал на субботнюю работу.